Глава 17. Зелье правды — штука коварная. Пока допрашиваемый не лжет, боли не чувствует. Но едва с его губ сорвется слово обмана, гортань начнет нестерпимо жечь. Сначала сносно, затем боль будет нарастать, а в конце концов станет так худо, будто в глотку льют раскаленное железо. Под зельем или нет, допросами занималась королевский дознаватель. Поэтому ее светлый лик со шрамом на пол лица снова оказался передо мной. За спиной эльфийки в этот раз стоял не орк по имени Арчи, а целительница Трисна, и допрос проводили в просторном кабинете, а не в жутких казематах. Кажется, жизнь налаживалась. На вопросы дознавателя я отвечала играючи. Рассказала о службе, поклялась в верности, осветила наши с принцессой взаимоотношения, даже упомянула ее благосклонность в виде маленьких подарков и, наконец, подробно расписала свои действия на королевском перу. Зелье ожидаемо молчало. «Когда ты была в покоях Ее Величества в последний раз?» Дроуша со шрамом хмурилась. Человечка не оправдала гнусных подозрений. «Примерно 3 недели назад», — отчеканила я. «А в рабочем кабинете сразу по прибытию с делегацией светлых. Какие отношения тебя связывают с Фалорой, командиром Дриад?» «Недружеские», — фыркнула я, вспомнив ту зеленую выскочку. Пришлось рассказать ей о ссоре с наемницей и о несостоявшейся дуэли. «Ты говорила, что поднималась на поверхность», — потирая подбородок, эльфийка задумалась. «Что ты видела?» «Ничего», — я пожала плечами. «Был такой сильный дождь, что я не могла разглядеть даже пирамиду солнца». «Допустим. Но из столицы на поверхность ведут всего 2 выхода», — сетовала дознаватель. «Неужели ты ни с кем не столкнулась? Ничего не заметила?» «Нет», — я покачала головой. «Действительно, я не помню ничего странного или подозрительного в тот день. А что должна была увидеть?» «Вместе с тобой на поверхность поднялся целый отряд дриад. Почти 2 десятка наемниц», — эльфийка ответила на мой немой вопрос. «Точно так же, как и ты. Они покинули столицу прямо перед церемонией. И ты ничего не видела? Чем ты там занималась?» «Целовалась», — лаконично и точно ответила я. При мысли об Иороне сердце сжалось. Его тоже будут допрашивать. В храме. Без Арчи, что радует, но какими методами неизвестно. А вернут ли назад? «Влюбилась, что ли?» За спиной дознавательно крякнула Трисна. «Нет», — стушевалась я. «Не могла я влюбиться. Мы же едва знакомы. Он мне нравится. Он заставляет чувствовать волнение в крови, но чтобы влюбиться?» Ответом мне стала поднимающаяся волна жара в гортани. Сначала легкое першение, затем спазм, а через несколько мгновений — боль. «Что это? Зелье мне не верит? Улечило во лжи?» Я стала заходиться кашлем, нестерпимо хотелось пить. Начиналась самая настоящая пытка. Внезапно, неожиданно для меня самой. «Да!» — с жутким хрипом выплюнула я ответ. «Что да?» — видя мое состояние, удивилась дознаватель. «Влюбилась!» — подтвердила я, и боль тут же отпустила. Выходит, я солгала самой себе. Зелье лучше меня знает правду. Не странно ли? «В синего Вальмонца?» — воскликнула Трисна. «Да он же страшный». «Да, люди — странные создания. Поистине странные. Тоже мне нашлась ценительница серокожей красоты. Арчи ваш страшный, а Иоран прекрасен, как скульптура гениального мастера». «Что ж», — дознаватель кивнула своим мыслям. «Если тебе больше нечего сказать мне, ты можешь быть свободна». «Пожалуйста, ответьте мне, что с принцессой?» Я умоляюще посмотрела на эльфийку со шрамом. «Я все еще под действием зелья, и, клянусь вам, я спрашиваю из искреннего беспокойства за жизнь и здоровье ее высочества». «Сожалею, Агнес из Ротшира. Я не вправе говорить ничего сверх того, что ты уже знаешь». «А Иоран? Раз уж мои пристрастия известны, можно похлопотать и за эльфа. Его вернут назад. Когда я могу забрать его?» «С ним беседуют». Дознаватель встала со своего места. «Как только он подтвердит твои слова, можешь забирать. С разрешения главного жреца, разумеется. Эльфийка жестом велела мне встать, кивнула целительнице, и та повела меня прочь из дома правосудия. В голове творился настоящий кавардак. Принцессу и ее супруга отравили. Очевидно, это сделали дриады, иначе зачем они так спешно покинули Тхаэль? Наемницы служили королеве. Отравление — дело рук ее величества? Абсурд. Вейдаэри — ее единственная дочь, наследница и гениальный военачальник. Смерть принцессы ослабит влияние королевского дома, а гибель принца поссорит Тхаэль с владыкой Левинора. Нет, здесь что-то другое. Возможно, этим зеленым жабам хорошо приплатили, склонили на свою сторону и велели ослабить власть. Но кто? У Тхаэля десятки врагов, множество подконтрольных территорий, не горящих желанием платить дань. Но не у всех достаточно золота и мечей, чтобы заплатить лесным шпионкам и обеспечить безопасность их владений. Политические игры. Я в них не сведуща. Остается только молиться Всевышнему, чтобы Вейдаэри, а заодно и супруг ее горемычный, остались живы. На рассвете подойди к восточным воротам. Трисна внезапно схватила меня за руку, едва мы покинули дом правосудия. И ты получишь ответы на свои вопросы. В тюрьме не ясен ход времени. Я развела руками. Сейчас полночь, хмыкнула целительница. Время у тебя есть. До встречи, Кара Агнес. Отлично. Смою с себя вонь, сменю одеяние и немедля отправлюсь в храм. Мне есть о чем потолковать с жрецами. В моей комнате все осталось прежним. Все тот же бардак, что мы оставили, собираясь на пир. Мне выбирали платье и Орону рубашку поприличнее из его скудных запасов. Я присела на топчан, провела рукой, взяла тунику своего эльфа, зарылась лицом, вдохнула запах, сладкий, медовый, как он сам. Пусто. В комнате было пусто. Так пусто, что хотелось выйти. Надо же. Чтобы понять саму себя, мне понадобилось зелье правды. Я взяла книгу, провела пальцем по корешку. Полистала страницы, что, как и всегда, были педантично заложены обрывком ткани. И, повинуясь неведомому порыву, сунула книгу в котомку. Собралась быстро. Спасибо магии огня. С ее помощью можно нагреть воду, а затем высохнуть после бани. Чудесный дар. Перед выходом из дома я обернулась, окинула взглядом опустевшую комнату. Но усталость махнула рукой. Нужно скорее вернуть любимого.